Куба, полуостров Гуанкабибес. Здесь в 2001 году канадские ученые проводили глубоководные исследования. Неожиданно, на глубине 1400 метров, эхолокационные приборы показали неравномерность морского дна. С помощью миниатюрной подводной лодки была сделана фотосъемка, результаты которой поставили ученых в тупик. На дне Карибского моря покоились руины общей площадью 13 квадратных километров. Фрагменты зданий и площадей, тоннелей и дорог. Настоящий затонувший город. Все сооружения были построены из блоков, внешне очень похожих на камни Стоунхенджа. Симметрично расположенные огромные глыбы от 2 до 5 метров в длину. Многие из них стояли друг на друге, образуя колонны. Но по своему архитектурному стилю развалины больше напоминали древний мексиканский город Солнца в Теотиуакане. Но вот что удивительно. Материал постройки – гранит, что не характерно для древнейших цивилизаций Карибского бассейна. Город был построен примерно 6 тысяч лет назад. Значит, загадочные руины на 1500 лет старше египетских пирамид в Гизе. Существование таинственного города доказывало, что Куба была когда-то частью континента и соединялась с ним в районе полуострова Юкатан. Но почему древний город опустился на морское дно? Что за цивилизация существовала в этих местах много тысяч лет назад? Совсем недавно на некоторых колоннах были обнаружены загадочные рисунки и письмена. Возможно, именно они помогут разгадать тайну гибели неизвестной цивилизации. Тайное и неизведанное.